Глава 9. Что видела Люси? Сьюзен и мальчики по очереди сменяли друг друга на веслах и совсем выбились из сил. Наконец, обогнув последний мыс, лодка вошла в залив Зеркальные воды. Люси, хоть и не гребла, тоже чувствовала себя неважно. Голова у нее разболелась из-за того, что она столько часов провела на жаре под открытым солнцем. Даже Трумпкин думал только о том, когда же, наконец, закончится это плавание. И скамья, на которой он сидел за рулем, была рассчитана на человека, а не на гнома, поэтому ноги его не доставали до днища лодки, а каждый знает, как неудобно и трудно сидеть таким образом даже в течение 10 минут. И так как все чувствовали себя очень усталыми, то и настроение заметно упало. Отправляясь в путь, дети стремились только к тому, чтобы побыстрее найти Каспиана. Теперь они начали задумываться, что будут делать, когда найдут принца. Как горстки гномов и лесных тварей, которые всю жизнь только скрывались, можно будет справиться с целой армией взрослых людей? Смеркалось. Они все еще плыли по Зеркальным водам, весла поднимались и опускались все реже, а берега проплывали мимо все медленнее. Чем гуще становились сумерки, тем ближе сходились берега залива. И вскоре деревья, нависавшие над водой, уже сомкнули у них над головами свои ветви. Здесь было еще тише. Рокот прибоя давно уже стих где-то позади. Теперь они слышали с обеих сторон журчание речек и ручейков, стихавших в Зеркальные воды. Когда, наконец, наши путешественники пристали к берегу, они были такими уставшими, что не стали даже разжигать костер. Решено было поужинать яблоками и не тратить силы на ловлю рыбы или охоту. Несмотря на то, что прошел уже целый день, съели совсем мало, потому что, казалось, никогда в жизни им не захочется даже смотреть на яблоки. Молча пожевав, они сдвинулись поближе и легли, тесно прижавшись друг к другу на постель из мха и сухих листьев между четырьмя большими буками. Все, кроме Люси, заснули почти мгновенно. Она устала меньше остальных и, видимо, поэтому долго ворочалась, никак не могла устроиться поудобней. К тому же она успела забыть, как умеют храпеть гномы. Люси, конечно, знала, что лучший способ заснуть – это вообще не думать о сне, поэтому лежала с открытыми глазами и думала о всякой всячине. Через просветы в папоротнике и кронах деревьев она видела и блики света на воде залива, и небо над головой. Не в силах заснуть из-за волнующих воспоминаний, она после стольких лет снова увидела над собой яркие нарнианские звезды. Так уж получилось, что эти звезды были и ближе, и роднее, чем звезды нашего мира. Ведь, будучи королевой Нарнии, она ложилась спать намного позже, чем укладывают детей в Англии, и поэтому английских звезд она по-настоящему и не видела. А вот теперь они, звезды Нарнии, снова светили ей. Оттуда, где она лежала, ей были видны созвездия корабля, молота, леопарда. «Мой милый, добрый, старый леопард», — тихонько мурлыкала она и чувствовала себя совершенно счастливой. Понемногу ею завладевала странная мечтательная бессонница. Вместо того, чтобы погрузиться в дремоту, она почувствовала, что в голове у нее становится все яснее. Гладь залива засияла ярче, и она поняла, что на небо взошла луна, которую от нее закрывали деревья. И вдруг она ощутила полную уверенность, что весь лес, как и она, не спит и тоже чего-то ждет. Сама не понимая, зачем она это делает, Люси поспешно встала и отошла подальше от места, где спали ее спутники. «Как же здесь чудесно!» — сказала она себе. В ночном лесу было прохладно и очень свежо. Отовсюду струились чудесные запахи. Где-то совсем рядом защелкал соловей. Он собирался петь, выводил какую-то музыкальную фразу, замолкал, как бы оценивая ее, а потом начинал новую комбинацию трелей. Впереди было как будто посветлее. Она пошла в ту сторону, и действительно, деревья здесь росли не так близко друг к другу. На земле лежали пятна, а порой и целые озерки лунного света. Свет и тени перемешались самым причудливым образом. Тем временем соловей, наконец-то удовлетворившись подобранным мотивом, запел по-настоящему, рассыпая фонтаны блистательных трелей. Глаза Люси понемногу привыкли к странному освещению, и теперь она различала отдельные деревья, стоявшие поблизости. Ее с неудержимой силой потянуло в прошлое, когда нарнианские деревья умели двигаться и говорить. Она смотрела на них и совершенно отчетливо видела, как выглядели бы эти деревья, если бы ей удалось их разбудить, и они приняли бы свои человеческие обличия. Она явственно представляла их голоса. Неподалеку от нее стояла серебряная береза. У нее должен быть тихий и нежный голос, подобный шелесту дождя. А выглядела бы она совсем молоденькой девчушкой, с личиком почти скрытым в легких пушистых волосах, и была бы большой любительницей танцев. Потом она стала вглядываться в дуб. Этот был старичком, очень морщинистым, с густой курчавой бородой. Лицо и ладони у него в бородавках, и волосы густо росли бы прямо из бородавок. Но это очень умный и добрый старичок, и сердце у него золотое. Потом Люся поглядела на буковое дерево, под которым стояла, и тихонько ахнула. Конечно, оно было бы лучше и красивее всех. Люси видела перед собой высокую и статную богиню с гладкой светящейся кожей, величавую властительницу лесного народа. «Ах, деревья, милые мои деревья!» — тихонько заговорила Люси, хотя за миг до этого совсем не собиралась говорить. «Ах, деревья, прошу вас, проснитесь! Проснитесь, проснитесь! Неужели вы все забыли? Неужели вы не помните меня? Выходите, дриады и гамадриады, идите ко мне! Ко мне!» И хотя не было ни малейшего ветерка, вокруг пронесся легкий шорох, листья и ветви зашелестели. Ей показалось, что в этом шелесте слышатся какие-то тихие слова. Даже соловей замолчал, словно вслушиваясь в этот лепет. Люся вся напряглась. Она чувствовала, что вот-вот поймет, что хотят ей сказать деревья. Но это мгновение так и не наступило. Лепет и шелест звучали все тише, пока не замерли совсем. Соловей, как бы очнувшись, запел снова, а деревья, даже в мерцающем лунном свете, снова казались самыми обыкновенными. Однако у Люси было такое чувство, будто она что-то упустила. Вы знаете, как это бывает, когда пытаешься вспомнить какую-нибудь дату или название и не можешь. Что-то она сделала не так, то ли заговорила с деревьями на долю секунды раньше, либо позже, чем следовало. То ли из всего, что она сказала, одно единственное слово было неправильным, и это не следовало говорить, потому что оно все испортило. То ли наоборот, все слова были правильные, но среди них не было одного самого главного. И от этих чувств, неясных, но захвативших все ее существо, Люся сразу очень устала. Она вернулась к лагерю, тихонько пристроилась между Сьюзен и Питером и уже через несколько минут крепко спала. Наутро они проснулись озябшие и не очень-то веселые. В лесу царил серый полумрак, потому что солнце еще не встало, и везде было сыро и неуютно. «Опять яблоки, вот тоска!» — уныло хмыкнул Трумпкин. «Должен заметить, что вы, древние короли и королевы, не очень-то закармливаете свою свиту». Покончив с завтраком, они встали, отряхнулись и огляделись по сторонам. Деревья сгрудились в густую чащобу. Куда ни глянь, видно было всего лишь на несколько ярдов. «Осмелюсь спросить, Ваше Величество хорошо знают дорогу?» — поинтересовался гном. «Я нет», — ответила Сьюзен. «В жизни никогда не видела таких лесов. Сказать по правде, я с самого начала считала, что нам лучше было бы идти вверх по реке». «Если так, то ты могла бы сказать об этом и пораньше, до того, как мы забрались сюда», — довольно резко заметил Питер. «Но, думаю, мы можем извинить его за это». «Да не обращайте на нее внимания», — сказал Эдмунд. «Глаза у нее вечно на мокром месте, и больше всего на свете она любит похныкать в подушку. Ведь компас у тебя в кармане, Питер. Значит, все в порядке, остальное проще некуда. Все, что от нас требуется, идти отсюда прямо на северо-запад, пока не дойдем до этой речушки. Как она называлась? Быстрая? Нет, Быстрица. Ну вот, перебраться через эту Быстрицу...» «Вспомнил», — обрадовался Питер. Она впадает в большую реку чуть повыше брода Беруны, или Берунского моста, как предпочитает называть его наш ДМД. «Правильно», – кивнул Эдмунд. «Переправимся через нее, потом через холмы вверх и выйдем как раз у каменного стола, то есть кургана Аслана, где-то между 8 и 9 часами утра. Полагаю, у короля Каспиана найдется для нас приличный завтрак». «Надеюсь, что ты не напутал», — сказала Сьюзен. «Я ничего подобного не помню». «Вот это в девчонках хуже всего», — обратился Эдмунд к Питеру и гному. «Они просто не могут представить себе самой простенькой карты». «Зато мы можем представить себе кое-что получше такой ерунды», — обиженно возразила Люси. Поначалу они думали, что дела идут просто отлично. Им даже показалось, что они вышли на какую-то старую тропу. Но те из вас, кто хоть немного имел дело с лесом, конечно, понимают, что там все время натыкаешься на такие мнимые тропы. Идешь по ней, идешь не менее 5 минут, а потом она исчезает. И некоторое время спустя вам кажется, что вы нашли ее, и вам приходится очень надеяться, что это та же самая тропа, а не какая-нибудь совсем другая. Но и она тоже исчезает. Так продолжается очень долго. Лишь окончательно сбившись с нужного направления, вы начинаете догадываться, что ни одна из тропинок не была настоящей. Так было и с нашими путниками, но благодаря тому, что и мальчики, и гном знали кое-что о лесе, каждая из таких проплешин сбивала их с толку всего на несколько минут. Они пробирались сквозь чащу примерно с полчаса, причем у Сьюзен и мальчиков все болело после вчерашней гребли. Как вдруг Трумпкин зловеще прошипел: «Стоп!» Они остановились. «Кто-то идет следом за нами», — еле слышно прошептал он. «Точнее, старается держаться вровень с нами, не отставая. Вон там, слева». Они застыли на месте, вслушиваясь и вглядываясь изо всех сил, пока от напряжения у них не заболели глаза и уши. «Пойдем дальше», — решил Питер. «Нам лучше держать луки наготове», — обратилась Сьюзен к гному и наложила стрелу на тетиву. Трумпкин кивнул. Когда оба лука были на взводе, маленький отряд начал осторожно продвигаться дальше. Настороженные до предела, они успели пройти всего несколько десятков ярдов по довольно густому лесу, как подлесок стал еще гуще. Они с шумом и треском ломились через него, не видя и не слыша ничего вокруг. Когда впереди чуточку посветлело и чаще начала редеть, поблизости неожиданно послышалось злобное ворчание. Впереди поперек просвета что-то мелькнуло, и послышался треск ломаемых веток, показавшийся им в это мгновение раскатом грома. Люси что-то ударила и сбила с ног. В тот же миг рядом с ней звякнула тетива. Когда же способность осознавать окружающее вернулась к ней окончательно, Люси увидела, что на земле лежит огромный серый медведь самого зловещего вида, а в боку у него торчит стрела Трумпкина. «В этом состязании наш ДМД отыгрался Сью», — произнес Питер, чуть принужденно улыбаясь. Это приключение ошеломило даже его. «Я опоздала спустить тетиву», — побелевшими губами прошептала Сьюзен. И в голосе ее чувствовалась полнейшая растерянность. «Понимаешь, я все время боялась, что это может быть хороший медведь, ну, понимаете, говорящий». Ей была ненавистна даже мысль, что она может убить кого-то. «В том-то вся и беда», — вздохнул Трумпкин. «Большая часть зверей давно уже одичала и стала нам враждебна, но есть и сохранившие речь и разум. И кто тебе попался, сразу не поймешь. Но кто станет рисковать жизнью, чтобы подождать и присмотреться?» «Бедный старый Мишка», — сказала Сьюзен. «Вы думаете, что он тоже разумный?» «Был разумный». «Нет», — оживился гном, — «этот уж точно не говорящий. Я же видел его морду и слышал, как он ворчал. Ему хотелось лишь одного — заполучить к обеду маленькую девочку». «И коль разговор зашел про еду, вот что я скажу. Когда вы давеча говорили о приличном завтраке с королем Каспианом, я промолчал, чтобы не разочаровывать ваше величество. Но теперь должен с прискорбием сообщить, что мясо — чрезвычайная редкость в нашем лагере, а мясо такого медведя — отличная еда. Просто жалко бросить здесь такую тушу и не прихватить с собой хотя бы самые лакомые кусочки. Это займет у нас всего лишь полчаса. Надеюсь, что мальчики Простите, Ваше Величество, знаете, как надо свежевать медведя.